Дверь открывается только через 15 минут, впуская высокую женщину с пепельными волосами, одетую в длинный белый халат поверх темного свитера из толстой пряжи и синих вельветовых брюк. На носу у нее красуются полукруглые очки. Она протягивает мне руку. Эмили Андерсон. Питер Тайлер. У Эмили коротко остриженные ногти и твердое рукопожатие. Она говорит, кажется, с канзасским акцентом. Очень возможно, что лет 20 назад она стала королевой красоты на празднике урожая в своем маленьком провинциальном городке. «Вы друг Андрея?» – спрашивает она. «Да. Мы начинали свою карьеру в одной компании и жили в одной комнате, когда учились в школе бизнеса давным-давно». «Питер», – улыбаясь, повторяет она. «Вы ведь играли в баскетбол вместе с Андреем?» «Да. Андрей мне много рассказывал об этом. Он очень любит вас и вашу жену». Я улыбаюсь ей в ответ, радуюсь, что она знает, кто я такой, но, чувствуя неловкость от встречи с человеком, не слишком слышавшим о смерти Дженны. Я в последнее время никак не могу с ним связаться. Одна из причин моего приезда состоит в том, что я хотел бы взять у вас номер его телефона или электронный адрес, если вы их знаете. «Боюсь, что они мне неизвестны», — отвечает она, и ее улыбка исчезает. «В квартире Андрей не живет. Вы не знаете, он еще в Москве? В последнее время я его не видела. Он уволился с работы. Его сестра Катя не знает, где он сейчас». Эмили поджимает губы и хмурится. «Не думаю, что могу вам чем-то помочь. Возможно, мы могли бы обсудить это за чашечкой кофе», — предлагаю я, понимая, что она меня вот-вот выставит за дверь. «Я хотел бы больше узнать о вашей работе здесь, и я действительно хочу сделать пожертвование». Она мельком смотрит на часы и отрицательно качает головой. «Извините, но мне сегодня нужно успеть на самолет, а еще доделать массу бумажной работы». «Пожалуйста», — я решаюсь отбросить всякие притворства. «Мне и правда очень нужно поговорить с Андреем. Мы с его сестрой очень за него переживаем. Любая мелочь, которую вы мне расскажете о его жизни здесь, может помочь мне понять, как с ним связаться». «Почему вам так не терпится поговорить с ним?» «Это очень запутанное дело», — говорю я, понимая, как неубедительно это звучит. «Если вы уделите мне несколько минут, я смогу все объяснить». Эмили слегка поднимает подбородок, чтобы посмотреть на меня сквозь очки. «Через дорогу есть кафе, где готовят неплохой кофе. Там накурено, но помещение отапливается. Подождите секунду, я только скажу Владимиру, куда иду». Владимир — это тот тип со сломанным носом, и он ждет сразу за дверью. Эмили бросает ему несколько предложений на беглом русском языке. Он пространно отвечает ей и протягивает тонкую пачку бумаги. Эмили выглядит обеспокоенной. «Какие-то проблемы?» — интересуюсь я, надеясь, что она не передумает пить со мной кофе. «Мне нужно кое-что быстро сделать», — отвечает она, не глядя на меня. «Давайте встретимся через несколько минут у центрального входа». Эмили поспешно уходит. Ее белые саба стучат по каменному полу, а собранные в хвост волосы подпрыгивают на ходу. Тухлый запах заставляет меня обернуться. У меня за спиной стоит Владимир. «Вы боксировали?» — спрашиваю я, похлопывая пальцем по носу. «Боксировал? Дрались?» «Дрался?» — повторяет он. «Да. С мусульманами в Афганистане там проблемы. Здесь?» — он легонько постукивает меня пальцем в грудь. «Проблем нет. Понятно?» Я стараюсь не дышать глубоко и думаю, как такой головорез, как Владимир, мог попасть на работу в клинику, занимающуюся проблемой СПИДа. Владимир приставляет ладонь к уху, копируя жест плохо слышащего человека. «Понятно», — говорю я. Эмили игнорирует мои попытки завязать разговор, пока мы переходим через дорогу и заходим в тускло освещенное кафе. Кроме нас здесь еще только двое посетителей, двое молодых людей в спецовках. Они курят сигареты и пьют что-то из стопок у барной стойки. Бармен певуче здоровается с нами, но Эмили едва узнает его, односложно заказывает кофе и проводит меня к столику в дальнем углу. Садясь, она отодвигает свой стул от меня и избегает встречаться со мной взглядом. «Владимир что-то сказал вам, предполагаю я, пытаясь угадать причину внезапной смены ее отношения ко мне. Он поискал информацию о вас в интернете и распечатал несколько статей об убийстве вашей жены. И в них вы прочли, что полиция подозревает меня». Эмили поднимает на меня взгляд и кивает. Ее голубые глаза неестественно увеличены стеклами очков. «Полиция ошибается», — произношу я, стараясь говорить как можно искреннее. «Я здесь для того, чтобы попытаться выяснить, кто убил ее. Я разыскиваю Андрея, потому что мне нужна его помощь». К нам подходит бармен, ставит на стол две белые керамические чашки и металлический чайник без крышки. На подушке коричневой пены четко видны крупинки кофейной гущи. Бармен зачерпывает пену ложкой и кладет ее в чашки, прежде чем налить в них густой кофе. Эмили обхватывает свою чашку ладонями, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Как Андрей может вам помочь?» «Это долгая история. Не так давно вы назвали ее сложной. Почему бы вам просто не рассказать мне все как можно лучше, и я попробую